вся страна торжественно ознаменовала 105-летие со дня рождения великого Ким Ир Сена. Многие войной и трудящиеся нескончаемым потоком посетили Кумсусанский дворец солнца и чтили память великого Ким Ир Сена, родоначальника социалистической Кореи, и Ким Чен Ира. Многие люди посетили и родной дом музея Ким Ир Сена в Мангинде. 19-ю выставку цветов Ким Ир Сена в Пхеньяне и выставки цветов Ким Ир Сена во многих провинциях страны посетили многочисленные люди. И посетители фотовыставок, идущих в центре и провинциях, с особой теплотой в душе вспоминали о славных революционных заслугах великого Ким Ир Сена. Во всей стране прошли праздничные концерты, что обрадовали трудящихся и учащихся, знаменательно празднующих День Солнца.